«Есть идея», — говорю я. «А если не получится?» — спрашивает мальчик откуда-то из-за деревьев. Не обращая на него внимания, я вновь подношу к глазам бинокль и нахожу лагерь Аарона. Прямо перед лагерем, ближе к нам, стоит сухое раздвоенное дерево, голое и отбеленное, как будто в него давным-давно ударила молния. То, что нужно. Я откладываю бинокль и обеими руками беру Манчи за голову. «Мы должны ее спасти», — говорю я. «Мы оба». «Спасти тот!» — лает Манчи, виляя бруком хвоста. «Ничего у вас не выйдет», — говорит по-прежнему невидимый мальчик. «Тогда оставайся здесь», — говорю я в воздух и, борясь с кашлем, посылаю своему псу картинки с распоряжениями. «Все просто, Манчи. Ты просто беги». «Беги!» — лает он. «Хороший мальчик». Я снова чешу его за ухом. «Молодец». Я с трудом встаю на ноги и полуиду, полускольжу, полуковыляю обратно к выжженной деревне. В моей голове теперь что-то стучит, как будто я слышу пульс собственной зараженной крови. И весь мир пульсирует. Если крепко зажмуриться, сияющие ураганы немного меркнут, и все почти что встает на свои места. Первым делом мне нужна палка. Мы с Манчей рыщем по обугленным зданиям в поисках палки нужного размера. Все вокруг черное, трухлявое, но это как раз хорошо. «Пойдет тот?» — спрашивает Манча, вытаскивая палку с половину себя из-под кучи сгоревших стульев. «Что же тут такое стряслось?» «Отлично!» Я беру у него палку. «Ничего у вас не выйдет», — говорит мальчик, прячась в тени дома. Я вижу только поблескивающий в его руках нож. «Ты ее не спасешь». «Спасу». Я отламываю от палки все сучки. Один кончик у нее обугленный, как раз то, что надо. «Сможешь ее понести?» Я протягиваю палку Манче. Он берет ее в зубы и перехватывает поудобней. «Да». «Отлично». Я выпрямляюсь и чуть не падаю назад. «Теперь...» «Надо развести огонь». «Не получится», — говорит мальчик, поджидая нас у выхода. «Чудо-коробку вы давно сломали». «Много ты знаешь», — говорю я, не глядя на него. «Бен меня научил». «Бен умер». «Как-то ранним утром...» Громко и четко пою я. Сияющие деревья и кусты вокруг начинают мерцать, будто их посыпали блестками. Но я не умолкаю. «На восходе солнца...» «Да тебе сил не хватит развести костер!» «Песню услыхал я из долины...» Нахожу длинную дощечку и ножом вырезаю в ней небольшую полость. «Не предай меня...» Беру палку поменьше и закругляю ей кончик. «Не оставь меня... Ах, не отпускай меня, любимый...» Заканчивает мальчик. Я не слушаю, приставляю закругленный конец палки к дощечке и начинаю вертеть ее между ладонями, силой вжимая в дерево. Ритм моих движений совпадает с пульсацией в голове, и я уже вижу самого себя в лесу с Беном. Мы соревнуемся, у кого первым пойдет дым. Он всегда выигрывал, а мне часто вообще не удавалось высечь искру. Славные были времена.